Эпилог. Бог без имени. Любви-то со Скрилой опять проиграли. И хотя уже успели заявить, что невеста не жена и поэтому не считается, все равно проиграли. Прекрасно понимают, что это всего лишь вопрос времени. Причем любая их попытка прямого вмешательства, нарушение правил и автоматический проигрыш. Чего нельзя сказать обо мне? Я могу даже лично спуститься и отдать прямой приказ. Не всем, конечно, а только Катриниэль и Ларине. Однако и этого более чем достаточно. Только не стану ничего подобного делать. Во-первых, это было бы равносильно признанию собственного бессилия и поражению. И пусть в собственных глазах, а не в пари. Но это еще хуже. Во-вторых, ничего подобного и не требуется. Все получится и без моего прямого вмешательства. Поэтому следует подумать, на что заключать следующее пари. Самое забавное, что богиня удачи хоть и покровительствовала легендарной воровке, но влиять на нее ни косвенно, ни прямо не может. Еще забавно было наблюдать за возвращением человека в свое княжество. Стоило кораблю приземлиться во дворе замка, как две первые жены бросились обниматься с Вадимом. Третья осталась чуть позади, но идиллия длилась недолго. «Зачем ты притащил свою полуарчанку?» — спросила Светлая. «Вроде бы и не претензия, а проигнорировать такой вопрос не получится». «Да», — поддержала подругу Темная. «Мы ей такую хорошую должность на Драконьих островах организовали. Думаешь, легко было Иркану уговорить?» «На самом деле легко. Дракоша не горела желанием разбираться с оставшимися пиратами и была рада спихнуть эту обязанность на кого угодно. Но мужу эльфийки этого явно не рассказали». «Спокойно, ушастый. В вашем положении нельзя волноваться». «Тогда зачем провоцируешь, если сам знаешь, что нельзя?» «Это не я», — попытался оправдаться человек, заодно оглядываясь в поисках, на кого бы свалить вину. «Ага, она сама пришла», — пресекла подобную попытку Светлая. «Эту твою якобы очень смешную шутку мы уже тысячу раз слышали». «На самом деле я хотел сказать совсем другое. Это Лиза чем-то с риску из орочих степей забрала. Та там, между прочим, неплохо устроилась. Вождем целой орды стала». «Вот там бы и оставалась», — сказала Темная, обращаясь на этот раз не к мужу, а к полуарчанке. «А чего вы на меня сразу набросились?» — возмутилась та. «Князь Вадим, между прочим, из этого похода еще одну невесту привез». «Кого?» Вопрос получился риторическим. Жены осмотрели прибывших пассажиров и остановились на скромно стоящей в стороне воровке, как будто почувствовали, что это именно она. Хотя Ларине, возможно, действительно что-то почувствовала. «Без паники, ушастые, я все могу объяснить», — попытался успокоить их человек. «Мы знаем, ты способен объяснить все, что угодно», — кивнула Светлая. «Но на этот раз так просто не получится. Зато мы тебе объясним, да так, что мало не покажется. А потом догоним и еще раз объясним», — добавила Темная. «На этот раз и на самом деле смогу, причем без труда, к сожалению», — изрек князь. «Что к сожалению?» — не поняла Светлая. «К сожалению, смогу, но давайте без посторонних. Пусть это не городская площадь, а внутренний двор нашего замка. Все равно кричать не стоит». Эльфийки осмотрелись и поняли, что посторонних во дворе собралось действительно много. Обе кивнули, соглашаясь с мужем, и тут вмешалась Анжа. «Зря вы ругаете. Тень не только легендарная воровка Фиора и эльфийская принцесса, она еще и сумасшедшая, почти как вы обе. Когда познакомитесь поближе, обязательно понравится. К тому же ваш муж еще одну невесту привез. Вы не смотрите, что она пока маленькая, вырастет, настоящей красавицей станет. И ее вон, даже Дрейк признал. А мнение этого пса в княжеской семье решающее». На этот раз все три жены в недоумении посмотрели на князя, не зная, что и думать. «Если сейчас кто-нибудь убьет эту хвостатую, я не сильно обижусь?» — ответил он. «В ту сторону полетело несколько тяжелых предметов, но никто не попал. Анжа стала невидимой и сбежала. Ее вампиры, а особенно вампирши, тоже постарались побыстрее исчезнуть. Даже странно, что княжеские жены на эту троицу спокойно отреагировали. Хотя с риска с новой невестой – достаточная причина, чтобы не обращать внимания на фрейлин королевы вампиров». «Понимаю, что это было глупой шуткой, но все же кто эта девочка?» – спросила Эледриэль. «И кто эти полукровки с ней?» «Девочка – наследная принцесса герцогства Скриинского Кари Лиди Мирига, а полукровки – ее свита и телохранительницы». «И что она делает у нас?» «Спасается от убийц. Так вышло, что я стал регентом при ней. Обещали формальность на несколько минут. Вот и дал себя уговорить. Но получилось то, что получилось». «Как всегда у тебя», — вздохнула темная. «Ладно, пошли внутрь, все подробно расскажешь. И про регентство, и про невесту». В спины им смотрела сидящая на стене Анжа. Она обиделась за реакцию на свою невинную шутку. А ведь хотела помочь и переключить внимание с воровки, оказавшейся в невестах. Теперь планировала отомстить, пошутив еще раз. Симра Лиэль, журналист. «Такого еще не было. Впервые бородатые коротышки меня обошли со своим глупым листком, по недоразумению именуемым газетой. Ничем, кроме более высокого качества гномих печатных станков, никогда похвастать не могли. И тут на тебе. Нет, если быть до конца справедливым, то нужно признать, что о всяких технических новинках они печатают первыми, да и разбираются в вопросе лучше меня. Только кому это, кроме самих гномов и нескольких человеческих мастеров, интересно? По большому счету, никому. Однако наш князь этому покровительствует. Общеизвестный факт. Поэтому многие выписывают гномий листок не потому, что интересуются там напечатанным, а следуя моде. Когда же хотят узнать светские новости, особенно те, которые не объявляются официально, идут за моим изданием. И вот коротышки обошли меня в том, что считалось моим коньком, в пикантных новостях о правящей семье. Вообще-то и на этот раз все преимущества были за мной. Только вчера ко мне явилась Анжа и предложила весьма интересный материал о новой невесте князя Вадима, светлоэльфийской принцессе Катриниэль, о ее жизни до знакомства с женихом и счастливом вызволении из клетки. Да, раньше я бы такой материал с руками оторвал, а теперь поосторожничаю. Один раз обжегся на фальшивом послании и не хотел повторения». «Извини, но так сразу, без проверки, напечатать это не могу», — ответил я Анже. «Хотя, признаю, материал весьма интересный». «Проверяй», — пожала плечами она и ушла. «По тону понял. Решила, будто стану запросы на Фиор отправлять. Не рассказывать же ей, что у самого князя и спрошу. Кто же мог знать, что эта хвостатая после меня прямо к гномам пойдет? Ну а то, что коротышки решатся напечатать все как есть, вообще невероятно. Хотя они у Анжи за что-то в долгу. Могла потребовать расплатиться вот таким способом. Гораздо позже узнал, что в походе участвовали несколько гномов, в том числе и мастер Нарин. Они просто знали, что факты подлинные. И вот результат. Сегодня моя газета вышла с официальным заявлением о появлении у нашего правителя невесты, с перечислением титулов и полного имени. А гномий листок поведал о легендарной воровке Фиора с описанием ее приключений и похождений. Мало того, сообщили коротышки и о скандале, который три эльфийки устроили мужу. Самое обидное, что я бы за такую статью имел крупные неприятности. А бородачам вообще ничего не было. Князь Вадим, понятно, он к этому делу спокойно относится. Но его жены сделали вид, будто ничего не произошло. Радмириэль, светлая эльфийка. На самом деле, я скорее формальная жена князя, чем реальная. Никаких чувств к этому человеку не испытываю. Ни плохих, ни хороших. Если бы не ребенок и воля древа, никогда бы его женой не стала. Да что там говорить? Просто не представляла, что могу выйти замуж не за эльфа. Только это я раньше так думала. А когда появилась принцесса Катриниэль с непонятным статусом невесты, почувствовала укол ревности. Даже в первый момент не поверила, что такое со мной может быть. А еще насмехалась над парочкой сумасшедших эльфиек. Глядишь, постепенно сама такой стану. Элидриэль и Лорине сначала устроили нашему мужу скандал. Ничего удивительного. Странно было бы, поступи они иначе. Эти две эльфийки действительно очень любят своего человека и очень ревнуют, когда есть реальная причина. В остальное время лишь изображают ревность. Удивительно и странно другое. После короткого разговора с князем наедине, Элидриэль и особенно Лорине резко изменили свое мнение и статус невесты за Катриниэль признали и официально о нем объявили. И гномам ничего не сделали за их скандальную статью в газете. Тут явно кроется какая-то тайна. И почему князь открыл ее только им? Я ведь тоже его жена. Нужно обязательно все разузнать. Скрилла, богиня удачи. Опять этот проходимец нас обманул. Иногда складывается впечатление, что за удачу отвечаю не я, а он. Даже среди богов попадаются аферисты. Недаром свое настоящее имя ото всех скрывает. А ведь мне эта эльфийка Катриниэль, которая сбежала из рощи и стала воровкой, всегда нравилась. Я ей даже иногда покровительствовала. Признаю, чувствовала внимание другого божества, но тогда не придавала этому значения. Мало ли кто мог следить. За редкими явлениями многие из нас наблюдают. Кто бы мог подумать, что так получится? И если быть до конца честной, тут безымянный в своем праве. Своей жрице я бы тоже могла отдать прямой приказ, ничего при этом не нарушив. У него официальных жрецов нет, но любой, произнесший его имя, получает похожие права. С этим ничего не поделать. Конечно же, мы с Любитой обязательно постараемся сделать так, чтобы новая эльфийка как можно дольше оставалась невестой. Но это всего лишь отсрочка. Необходимо думать о будущем. До этого мы играли почти честно, но раз он начал действовать так, то и я, и богиня любви знаем немало фокусов. Дрейк, серьезный пес. Наконец-то вернулись домой. Я пес серьезный, поэтому походы давно не люблю. Но если надо, то принимаю в них участие. Так было и в этот раз. Хозяина ходил охранять. Его самки ждут щенков, поэтому меня отправили. Это они так думают. А на самом деле я пес серьезный. Все понимаю, сам пошел. Зато на этот раз хотя бы не зря сходили. Хозяин себе еще одну самку нашел. Жаль опять остроухую. У двуногих вообще щенков мало бывает, а у этих в особенности. Не люблю остроухих. Я пес серьезный. А они почему-то думают, что буду вокруг них бегать и хвостом вилять. Плохо думают, но я их быстро отучаю. Достаточно хорошо облаять или укусить, сразу доходит. Новая самка хозяина оказалась не такой глупой, как прочие. Не считала, что я должен вокруг нее бегать и хвостом вилять. Сразу поняла, что я пес серьезный. Значит, сходили не зря. И еще рогатая и хвостатая мне щенка подсунула. Думала, не справлюсь, глупая. Я пес серьезный. Своих столько уже вырастил, что такой цифры не знаю. И этого воспитаю. Он хоть той же масти, что и глупый черный конь, но нормальный. Меня сразу главным признал. Редюр Н. Второй координатор. Решения совета далеко не всегда бывают правильными, да и как может быть иначе? Если большинство за что-то проголосовало, это вовсе не означает, что данный вариант самый лучший. Нет, если речь идет о покраске коридоров в оранжевый цвет, все в порядке. Раз большинству нравится именно он, то так тому и быть. В долгосрочных проектах тоже приемлемо. Ошибку можно заметить на одной из стадий выполнения и исправить. Другой вопрос, что при голосовании ошибок всегда бывает больше, чем когда принимает решение ответственный специалист. В экстренных же или просто опасных ситуациях демократия неприемлема в принципе. Большинство ошибается в подавляющей массе случаев. Хоть на полном серьезе устраивай голосование и поступай наоборот. Потому и существуют посты двух координаторов, дающие право принимать единоличные решения по важным вопросам. Когда есть время, мы советуемся друг с другом. Если нет, каждый принимает решение от имени обоих. Однако я забыл эту простую истину, и когда совет предложил затаиться и переждать, поддержал это мнение. Так же, как мой коллега, координатор Эли Бариэл, надо было наплевать и поступить по-своему, запустить собственный нейтрализатор порталов и этим аннулировать эффект от планетарного. Увидели огромную силу, вложенную в запуск артефакта, и испугались. Решили, что имеем дело с невероятно могущественным архимагом. Зря. Оказалось, там очень сильный дикарь, которого глупо не опасаться, но еще глупее бояться. Это же надо додуматься, отключить артефакт посредством его разрушения. Волна магического возмущения до наших баз в астероидах докатилась позже всего и уже ослабленной. Только ничего хорошего в этом нет. Как дольше катилось, так дольше восстанавливаться будет. На планете уже смогут воспользоваться порталами, а мы еще очень долго нет. И тут речь не о месяцах, а о годах. Военные порталы от подобного защищены и способны восстановить функциональность меньше, чем за полдня. Но у нас таких всего 4 на весь пояс астероидов. Ближайшие несколько лет вся надежда только на них. Вот честное слово, была бы у меня возможность добраться до планеты и прибить того урода, который все это затеял, обязательно так бы и сделал. Но немногие целые корабли теперь из музейных экспонатов превратились в ценный ресурс. Ни о какой карательной экспедиции не может быть и речи. Их едва хватит на снабжение тех астероидов, что остались без порталов. Но ничего, как только все встанет на свои места, обещаю полностью привести в порядок один из кораблей и наведаться на планету к дикарям. Конец 10 книги. Читает Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик «Аудиокниги Андрей М». Туман войны окутал город. звезды проплывают мимо нас. Следить не успевает глаз. Уносит страх вселенной красота.